Восьмое. Почему мои стихи получаются слишком длинными и размусоленными? По-женски наивными и слезливыми? Они жесткими и короткими, как проза Овермне? Спрашивала папа я. Раскрывай свое сердце перед людьми неспешно и незаметно. Не ходи по миру обнаженный, пытаясь прикрыться лишь лепестками своих стихов. Это лишь привлекает внимание к твоему телу и душе всяких проходимцев и прощелык и отталкивает добропорядочных жителей Нижнего хутора. Поэта Авокадо, который ревниво подслушивал разговор папы и Ювенали, мало волновала правдоподобность и наивность. Ему хотелось, чтобы им все восхищались и все его любили. «Хорошо, я дам тебе цветок, который принесет тебе, как поэту, любовь еще одного непонятого и непризнанного поэта. Вместе, помогая и уступая друг дружке, вы сможете создать нечто очень хорошее и полезное для Нижнего хутора. А может, даже не создать, а родить». «Ну, это уже слишком», — заводился Авокадо. «Не могу же я писать о другом поэте, помогать другому поэту спать с другим поэтом, а потом еще и жениться на этом другом поэте». «Ты не хочешь жениться даже на той, с которой ты сейчас дружишь и которая известна тебе под именем Паппая?» — интересовалась Ювенали. «Да разве это поэт?» — расплывался в довольной улыбке Авокадо. «Так, начинающая поэтесска. А может, ты не хочешь давать мне цветок живого классика, потому что ты приберегла его для своего ненаглядного Рокси Аути?» Снова и снова спрашивал у Ювенали Гуафа Йоханович. «Нет у меня, к сожалению, цветка для Рокси», — вздыхала Ювенали. «И от этого мне очень грустно, потому что Рокси слышит, как мои цветы общаются со звездами, слышит, как они поют и перешептываются. Он как-то чувствует то, чего не могу услышать даже я. А еще в его душе живет огромная рана-воронка размером в целый город. Я имею в виду наш город, Нижний хутор. И он единственный, кто не хочет лечиться моими цветами. Не хочет он успокоения, хотя от его уравновешенности зависим мы все».